Наши ежедневные прогулки доставляют мне удовольствие. Я все больше убеждаюсь в правоте своего выбора, когда назначил тебя главным из моих мудрецов, пандитом среди моих ученых и поэтов. О чем мы сегодня поведем разговор? Я думал о том, мой Махарадж, как важно достойно носить свое имя. С тех пор, как вы построили этот чудо-дворец, купола которого словно белые облака парят над землей, а высокие башни и минареты устремляются ввысь, будто зовут взлететь в голубое небо, и появился этот сад с мраморным фонтаном. Имя, которое вы носите, стало живым воплощением. Сукхпал — хранитель счастья. Вот и птица Карваки поселилась на смоковнице. Она все время что-то носит. Карваки ухаживает за птенцами. Гнездо свое она вьет только в безопасном месте. Да, но она роняет в воду то соломинку, то сено клочок, то сухие листы. Так она может засорить фонтан. Мой Махарадж, Карваки доверилась вам. Прошу помолчать, пандит. Эй, садовник, сруби эту ветку смоковницы. Она нависает над фонтаном и бросает черную тень на искрящуюся воду. Продолжим наш искусный разговор. Он мне по душе. Меня тревожит, Махарадж, что вы перестали слышать. На следующее утро проснулся царь от духоты. Посмотрел, ничего не видит его глаза. Все черным-черно вокруг. Есть тут кто-нибудь? Мой Махарадж, ночью произошло чудо. Садовые колодцы, всегда водой переполненные, вдруг высохли. Деревья вокруг задвигались, плотным кольцом окружили дворец. Двери и окна густою листвою закрыли, да так, что ни свет, ни воздух внутрь пробиться не могут. Надо приказать вырубить деревья. Дровосеки с деревьями справиться не могут. Топор отскакивает, ветви отрубают, а они на глазах снова вырастают. Я слышу ветер, что шумит в ветвях, но не слышу голоса птицы Карваки. Птица улетела, мой Махарадж! Карваки летела и звала на помощь. В царском саду осталось ее гнездо на сломанной ветке, а в нем птенцы. Птица звала на помощь, но никто не понимал ее. И она летела все дальше и дальше, чтобы найти того, кто отзовется. Наконец она совсем выбилась из сил и села на куст у дома. А в доме том жили три брата. Старшего звали Химат Сингх, отважный лев. Среднего звали Сундар Сингх, прекрасный лев, а младшему имя было Дхир Сингх, добрый лев. И хотя они были наделены этими именами случайно, кто знает, случайно ли, оказалось так, что выросли один отважным, другой красивым, а третий добрым. Птица о помощи просит, Химат. Не вмешивайся в птичьи дела. Надо хорошо исполнять свои. Птицы созданы для того, чтобы ими любовались и слушали их прекрасное пение, а не жалобные стоны. Простите, Химат и Сундар, но я пойду к ней. Идхирсин пошел за птицей Карваки. Дошел до одной деревни. Видит, сидит и плачет старая женщина у обломка в своей лачуге. Ой-ой-ой, пронесся здесь вчера ураган. Да такой сильный, что хижины развалил. Как теперь жить буду? Не знаю. Взял Дхирсинг в руки лопату и стал очищать дворик от обломков. Слушайте, люди! Слушай, мой народ! Кто на помощь придет ко мне? Мил человек, ты бы повременил с работой. Послушай, что глашатаи царя Сукпала вещают? Не могу! Меня птица ждет. По воду высохшим колодцем вернет. Кто срубит под корень деревья губительные, дабы воздух и свет под дворец пусти. Тебе надо послушать, что говорят глашатаи. Кажется, это тебя зовет царь Сукпал. Я иду за птицей, мать. У нее птенцы в опасности. А вот боюсь делать моих прямых наследников. А то, что даю царевну слухи прекрасновидную, а там тому человеку жены и свадьбу. Принимай работу, мать. Вот тебе хижина на том же самом месте. Благословляю тебя, сынок. Живи 100 лет. Добротой своей ты доставил мне немалую радость. Возьми же с собой мою волшебную лопату. Она тебе еще пригодится. Посмотри, Сундар, не как это наш брат. Что это ты так медленно движешься, Тхир? Мы намного позже тебя вышли из дома, а вот видишь, догнали тебя. А что же заставило вас пуститься в путь? Обещание царя Сукпала выдать дочь свою замуж за того, кто поможет ему. А ты все за птичками ходишь, хижины беднякам строишь. Судьбу свою разве кто знает, в чем она нас испытать пожелает? Надо ведь и людям помочь. Мы идем помогать царю. Ты вот услужил людям, а что толку от этих добрых дел? Одна лишь забота, а польза от них не на грош. А разве доброе дело требует награды? Или мало одной радости, что помог человеку? А, с ним разговаривать только время терять. Пошли, Сунда, надо поскорее добраться до царского дворца. Прощай, Тхир! Прощай, Тхир! Веди меня дальше, Карваки. Прости, что задержался. Карваки летит, Дхирсинх идет за ней. Вдруг у ручья видит старика. Мил человек, помоги калеке безногому. За водой к ручью спустился, а кувшин наверху забыл. Нет сил дважды наверх подниматься. Дхирсинг пожалел беднягу и пошел обратно. Долго искал. Наконец, увидел на земле маленький кувшинчик. Твой ли кувшин я нашел? Спасибо тебе, сынок. Кувшин-то у меня непростой. Как на землю его положишь, да крышку откроешь, вода из него так и забьется, свежая, ключевая. Дарю тебе этот кувшин за твою доброту. Бери, не пожалеешь. И пошел Бхир-Синг дальше дорогой, которую указывала ему птица Карваки. Вот и царский дворец. Кажется, это ветка смоковницы. Видишь, как листы ее пожухли. И птенцы твои едва дышат. Не волнуйся, Карваки. Сейчас мы ее посадим. Достал Бхир-Синг из котомки лопату, подаренную старушкой. Только дотронулся до земли, сразу ямка образовалась. Посадил он ветку, прикопал землей, и сразу деревья дворца начали расходиться. Каждое на свое место стало. Спустился Бхир-Синг на дно высохшего фонтана, поставил кувшин, что старик ему подарил, снял с горлышка крышку, забила вода, ключевая, искристая. Уж не волшебник ли ты, Бхир-Синг? Были здесь твои братья, оба превосходили тебя. Один силой и ловкостью, другой красотой лица и тела своего. Но как ни пытались они срубить деревья, окружавшие мой дворец, только гудели они в ответ на каждый удар, и не покачнулось ни одно из них. Как ни старались вырыть колодец, но чем больше рылись в земле, тем меньше становилась яма. А с твоим появлением забил фонтан, хотя ты и не копал землю, и деревья сами разошлись по местам, словно по волшебному слову твоему. Я пришел сюда по зову птицы, а не дворец твой освобождать, Махарадж, и всего лишь посадил ветку смоковницы, на которой было ее гнездо, а вода мне была нужна, чтобы полить посаженную ветвь. Скажи, Бхир-Синг, согласен ли ты стать наследником престола и мужем моей дочери? Конечно, ведь меня привела сюда птица Карваки. Разве птица Карваки не покинула мой сад? Она верила, что будет здесь в безопасности. Она верила в то, что найдет человека, который поможет тебе, Махарадж, достойно нести свое имя. Сукхпал. Хранитель счастья. Я слышу ее голос. Рад за тебя, Махарадж. Woo!